«Я сделаю все, что только в возможностях хиропрактика», — ответил Джерри. «Прежде всего, я бы хотел побеседовать с вашим супругом». «Может быть, вы примете его сейчас? Муж ожидает меня в машине». Лицо профессора Джерри Фина стало белым, как цинковое белило. Но он не хотел сознаться, что трусит. «Приму», — ответил он, заикаясь. «Я готов». Женщина вышла из комнаты. Джерри скрестил руки на груди, подобно Лютеру, окончательно доказавшему несостоятельность католической церкви. Он поспешил в кабинет мистера Риверса, чтобы посоветоваться с коллегой, но у того было трое пациентов на процедуре. Четвертый собирался уходить, а пятый раздевался, и доктор не мог уделить сколько-нибудь внимания Джерри. Он ответил машинально. «Не думаю, чтобы разминка помогла, но тем не менее попытайся». Мистер Лоусон принадлежал к числу мужчин, до позвоночника которых не так-то легко добраться. Он был выше Джерри на полголовы и в плечах широк, как мамонт. «Чего тебе от меня надо?» — спросил он профессора Фина, перекатывая губами сигарету и многозначительно надвинув шляпу на самые глаза. Джерри обратил свой взгляд на миссис Лоусон и заметил. «Мадам, я хотел бы поговорить с вашим мужем с глазу на глаз. Не угодно ли вам на минуточку пройти в комнату для ожидания?» Женщина вышла полная надежд, ибо она верила в чудеса, и Джерри остался наедине с мистером Чарльзом Лоусоном. Ситуация складывалась напряженная. Чарльз Лоусон был характерным представителем известного типа людей, которых можно видеть на экране кино и которые описаны во множестве уголовных романов. Он был, что называется, круто сварен и весьма неудобоварим. На нем был роскошный костюм, дорогие ботинки и шляпа. Будучи расточительным в одежде, он, по-видимому, экономил на разговоре, употребляя слова исключительно дешевые и низкопробные. «Какого дьявола ты от меня хочешь?» Джерри инстинктивно ощупал свой карман и убедился, что молоток под рукой. «Мистер Лоусон», — сказал он, сделанной любезностью, — «я надеюсь, что вы в разговоре со мной будете пользоваться иным языком». «Я говорю настоящим языком, а ты сюсюкаешь, черт знает по-каковски. Ну ладно, давай выкладывай, что ты имеешь мне сказать». «Ваша супруга открыла мне свою тревогу и...» «Моя супруга?» — перебил мистер Лоусон. «Ага, ты хлопочешь об этой старой хрычевке? Ну что же ей нужно? Она уже и тут ныла, что я чересчур много транжирю. Сама она, черт бы ее взял, высохла настолько, что ей и мотовство уже не доставляет удовольствия». Мистер Лоусон засунул руки в карманы, выплюнул сигарету и погасил ее ногой. Джерри заметил, что положение становится угрожающим, но сотня долларов обязывала его продолжать. «Дело серьезное, мистер Лоусон. Вы пренебрегаете своей женой. Вы не исполняете супружеских обязанностей». Мистер Лоусон выпятил грудь и начал наступать на Джерри. «Слушай, ты... лекарь, какого черта ты суешь свой поганый нос в мою семейную жизнь? Я тут узнал, что ты недавно прибыл в Америку из Старого Света. Ты что же, собираешься учить нас, как надо жить, а? Если будет такая необходимость, я могу взяться и за это», — ответил Джерри. «Нет, ошибаешься. Здесь европейских учителей не требуется. Мы сами справляемся с нашими делами, без вас. Скажи на милость, чего тебе тут надо?» Джерри до боли прикусил губу. но сотенная бумажка вынуждала его говорить дальше.